Почему говорится как бы о том, что у Авраама свой Бог, у Исаака как бы свой Бог, у Якова как бы свой Бог? Казалось бы, достаточно сказать «Бог Авраам». Зачем говорить о Боге Исаака и о Боге Якова? На самом деле это имеет очень важное значение. Дело в том, что опыт богообщения каждого из нас, он неповторим. Опыт богообщения Авраама, он был не такой, как опыт богообщения Исаака. И опыт богообщения Иакова был другой. И то, как тебя Бог призывает к себе, это не похоже ни на что другое. То, как Бог собеседует с каждым из нас, это совершенно неповторимый опыт, уникальный опыт, который свидетельствует о том, что Бог устраивает личное общение с каждым из нас. Как Бог собеседовал с отцом Моисея, это неповторимый опыт. Теперь Бог начинает говорить самим Моисеем. И мы читаем: «Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Он боялся увидеть невидимого. Он боялся воззреть на Бога. Как в Евангелии от Иоанна сказано, мы сегодня уже вспоминали этот текст, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий, в недре Отче, Он явил, то есть Сын явил нам образ Бога Отца. Он раскрыл характер Бога Отца, показал нам, в чем заключаются истинные намерения Бога Отца. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Неупалимый Купина, присутствие Бога, осязаемое. Казалось, вот-вот протяни руку, и ты прикоснешься к этой благодати. Небесный мир ворвался в реальность будней Моисея. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, 40 лет. Когда он убежал из Египта, ему было 40 лет. Здесь ему уже 80 лет. 40 лет он пас овец. Он видел часто эту гору, он часто видел эту пустыню, он часто проходил мимо этой неопалимой купины, но она не горела. Просто купина, просто терновник, просто колючка, ничего не замечал. Может быть, ты часто проходишь мимо храма, может быть, очень редко туда заходишь. А может быть, ты 40 лет ходишь в храм, но это ничего не меняет в твоей жизни. Моисею 80 лет, и реальность неземная открывается перед ним, как дверь, отверстие в небеса. И он боится воззреть на Бога. Он боится перешагнуть этот порог между реальным миром и миром Божьим. Мир Божий, он более реален на самом деле, потому что наш мир, он иллюзорен. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его». Какие полные утешения слова! Оказывается, Господь всегда видит наши страдания. Он всегда видит наши скорби. Господь говорит: я знаю скорби его, то есть моего народа. И в Писании даже сказано: те, которые касаются верующих, обижают верующих, они как бы касаются ока Господня. Если к человеческому оку прикоснется палец, око, оно очень чувствительно. Даже соринка маленькая попадет на око, в глаз, мы это чувствуем. Бог, Он видит страдания твоей души. Бог видит скорби твоего сердца. Он видит вопль, который раздается из глубины твоего сердца, которое измучилось от греха и порока. Ты устал жить с одними и теми же грехами. Ты хочешь стать новым человеком, но у тебя ничего не получается. Бог это видит. Это скорбь. Это гонение от дьяволов, бесов, демонов, которые постоянно ввергают твою душу в одни и те же грехи. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хетеев, Амореев, Фарезеев, Ефеев и Ефусеев». Вы слышите, Бог говорит: «И иду избавить его от руки египтян». Кто такие египтяне в наше время? Это бесы, демоны, которые удручают наше сердце. Кто такой фараон мыслимый? Это сам дьявол, как пишут святые отцы. А что такое Египет? Египет – это зона греха. Египет – это зона греха. А значит, это зона духовного риска, где человек может потерять все раз и навсегда. И Господь говорит: «Иду избавить его, то есть свой народ, от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную». Господь хочет нам дать счастливую, радостную жизнь. Иисус Христос говорил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Труждающиеся и обремененные, то есть те, которые работают на дьявола день и ночь, которые обременены, пленены в рабстве греха. Он говорит: «Придите ко мне, я успокою вас. Твой грех не будет больше зудить в твоем теле, в твоем сердце». Христос может освободить нас от власти этих хананеев, хетеев, амореев, фаризеев, евеев, ефусеев, этих разных бесов. И вот это выражение, где течет молоко и мед, оно имеет символическое значение. Молоко – это символ Слова Божьего. В Новом Завете апостол говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам от него произрасти вера». Разве младенец, маленький, которому только неделя, разве он ест хлеб, пьет кисель, кушает картошку? Нет, только молоко, чистое молоко своей матери. Так и верующий, если он хочет духовно возрастать, прежде всего Слово Божие, Библия, Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета. Придет время твердой пищи, будешь есть твердую пищу, но сначала молоко. Молоко и мед. Мед символизирует собой тот результат, который мы имеем в своей жизни после того, как Слово Божие проникло в нас. Мы начинаем жить иначе. Мы вкушаем сладость жизни в Боге и с Богом. Любого христианина остановите, спросите: «Вот до того, как ты стал верующим, как ты жил?» Он скажет: «Ой, я не хочу вспоминать». Потому что, вкусив сладости жизни церковной, жизни в теле Иисуса Христа, мы не хотим возвращаться назад. Мы не хотим даже вспоминать, что там было. И Господь говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». И видите, Бог слышит наш вопль, когда мы из Египта собственных грехов, угнетенные египтянами, этими бесами, Мицраим, мы вопим, как псалмопевец Давид, когда два беса завладели Божьим пророком Давидом. Бес блуда, Асмодей, и потом бес убийства, Азазела, когда Давид смешал эти два греха в жизни своей, сблудил с чужой женой, потом погубил мужа. И когда эти египтянина скрутили Божьего пророка, царя Давида, Давид заплакал перед Богом, и прозвучали слова: «Из глубины возвах к тебе услышь меня, Господи». И Бог всегда слышит вопль угнетенных. Какой бы грех ни связал тебя, каким бы сильным бы он тебе ни казался, какие бы египтяне, бесы ни поражали бы тебя, один грех не приходит, за ним тянется другой, третий, четвертый. Бесы любят водить свои хороводы вокруг нас, но Бог видит. И Господь говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых».